Эландер первым, я замыкающим, остальные посерединке. Туром и не туром урчали какую-то древнюю шахтерскую песню. Когда черный ром в казат дом завезет, и сам на угрим все поставит вверх дном, ранний пером, не явившись на сот, туда принесен будет пьяный, как гном. Эх, туман в глазах кружится, голова, едва стою я на ногах, но я... Ну да, эти вещи они поют на трезвую голову, в походе. А уж как наберутся, такое выдают, даже наемники краснеют. В смысле, песни даже разгадывать не стоит. Общеизвестно, что они себя литературными тонкостями не утруждают. А вот Эшли заслушался и вроде даже как бы пытается подпевать. Он городской, ему все интересно. Самая уродливая наемница молчала. На пару моих попыток завязать разговор реагировала односложно. Ладно, я тоже особенно не набивался. Мне было неудобно. Просто вчера, ну, этой ночью я, в общем, я же ее в основном и удерживал, и это было приятно. Не знаю, как еще объяснить. Но я бы отдал все, чтобы такие припадки совершались с ней каждую ночь, и я бы всегда ее спасал, закрывая от любого зла в своих объятиях. — Пришли! — неожиданно громко объявил Эландер. Все облегченно вздохнули, хотя, как оказалось, радоваться по большому счету было нечего. Тоннель заканчивался тупиком. Да-да, просто глухой стенкой, без малейшего намека на дверь, проход или выход. Гномы не придумали ничего умнее, как наехать на стройного эльфа. Эшли, естественно, поперся его защищать, а Сун, безмятежно поведя плечиками, обернулся ко мне. Вроде бы Эландер говорил о том, что чувствует движение свежего воздуха. Я согласно кивнул и протолкался вперед. Что бы там ни было, в конце концов, она явно нуждалась в применении тупой силы, как, кстати, и большинство загадок нашего мира. Дедушка всегда говорил мне, если не можешь внятно ответить на вопрос философа, дай ему по башке, и больше никто не будет задавать тебе вопросов. А на ранее поставленный он предпочтет ответить сам. Поэтому я и не стал тратить время попусту, а лишь приложился плечом. Эй, под моим напором в стене резко образовалась дверь. Ну, проломом ее было бы правильнее назвать, но разве в наименовании суть? Главное, что в лицо мне... Ударил яркий солнечный свет, а перед взором открылся маленький уютный оазис, расположенный в какой-то никому неизвестной котловине. — Милое местечко! — громогласно объявил я, первым шагнув наружу и первым замерев перед тремя едва стоящими на ногах эльфийскими лучниками, тем не менее уверенно держащими луки. — Гррр! Как можно вежливее поздоровался я. В принципе, вот тут бы они меня все и застрелили. Но следом за мной из прохода шагнул Эландер. Появление молодого эльфа произвело на агрессивных остроухих лучников самое благоприятное впечатление. — Кто ты, сын леса? — Имя мое Эландер. Я прислан старейшинами с Вороньей пустоши для совершения священной миссии. «Кто с тобой, Эландер? Друзья или враги? Друзья? Аарх, мужчина, женщина и два гнома?» «Да понимаю, скорблю вместе с вами», — сочувственно покачал головой наш эльф. «Но поделать ничего не могу. Эти гномы тоже мои друзья. Так получилось. Не надо их обижать. Пусть уж. Так получилось. Судьба жестока». Короче, когда мы всей толпой вывалились в дыру из тоннеля, нас приняли со всем возможным почетом. Ярко, шумно, но недолго. — Мы рады тебе и твоим друзьям, наш брат с Вороньей пустоши. Да будет устроен пир в вашу честь, а через час можешь отправляться обратно.